Глава 70. Смерть Каупервуда повергла всех в смятение. Сразу возникло столько проблем и требовавших немедленного разрешения и уже обозначавшихся в будущем, что несколько минут все стояли вокруг умершего, как громом пораженные. Самым находчивым и хладнокровным оказался доктор. Прежде всего он с помощью Джемисона перенес Беронис в свою комнату. Когда они уложили ее на кушетку, Джеймс посоветовал Джемисону позвонить миссис Каупервуд и попросить ее распорядиться насчет похорон. Джемисон позвонил, и ему пришлось вести пренеприятный разговор. Отношение Эйлин к смерти мужа очень встревожило и доктора, и секретаря. Казалось, без скандала на всю страну не обойтись. «Почему вы обращаетесь ко мне?» — заявила она. «Просите совета у доктора Джеймса или у мисс Флеминг. Это они ведали всеми его делами и здесь, и в Лондоне». «Но миссис Каупервуд», — вымолвил удивленный Джемисон, — «это же ваш муж. Неужели вы не хотите, чтобы его перенесли к вам в дом?» «Мистер Каупервуд совершенно не считался со мною», — последовал лаконичный резкий ответ. «Он обманывал меня». «Все обманывали, и его врач, и его любовница. Пусть они обо всем и заботятся. Пускай отправят тело в какой-нибудь морг, а оттуда отвезут хоронить». «Но миссис Каупервуд...» Джемисон в волнении даже повысил голос. «Это неслыханно. Все газеты станут кричать об этом. Неужели вам будет приятно, если вокруг смерти такого большого человека, как ваш муж, разыграется скандал?» Тут доктор Джеймс, слышавший этот поразительный разговор, подошел к телефону и взял у Джемисона трубку. «Миссис Каупервуд, с вами говорит доктор Джеймс», — сказал он холодно. «Как вам известно, мистер Каупервуд вызвал меня к себе, когда он вернулся в Америку. Мистер Каупервуд не родственник мне. Я заботился о нем, как заботился бы о любом другом пациенте, в том числе и о вас. Но если вы будете упорствовать и не измените своего недостойного отношения к праху человека, который был вашим мужем и завещал вам свое имущество, уверяю вас, вы покроете себя позором до конца дней своих. Как-никак, должны же вы отдавать себе отчет в своих поступках». Он подождал секунду, но Эйлин не отвечала. «Вот что, миссис Каупервуд, я ведь прошу вас не о каком-то одолжении», — продолжал Джеймс. «Мне от вас ничего не нужно. Подумайте о себе. Конечно, тело вашего мужа можно перевести в любое похоронное бюро и похоронить где угодно, если вы этого хотите. Но одумайтесь. Вы ведь понимаете, пресса может узнать от меня или в похоронном бюро, что стало с телом. Еще раз, последний раз, ради вас же самой прошу, подумайте. А если вы не измените своего решения, имейте в виду, завтра же вся эта история попадет в газеты». Джеймс умолк, рассчитывая услышать разумный ответ, но в телефоне щелкнуло, и он понял, что Эйлин повесила трубку. Тогда он сказал Джемисону: «Она сейчас просто невменяема. Придется нам взять все в свои руки и действовать за нее. Мистера Каупервуда любили слуги, и я уверен, мы без труда договоримся с ними. Надо без ее ведома перенести тело в дом, и оно будет лежать там до погребения. Это мы можем и должны сделать. Нельзя допустить, чтобы перед покойным захлопнули двери его собственного дома. Это было бы слишком ужасно». И, взяв шляпу, Джеймс направился к выходу, но по дороге вспомнил, что надо взглянуть на Беронис. Она уже пришла в себя. «Не отчаивайтесь, Беронис», — сказал ей доктор Джеймс. «Пойдите к себе и отдохните, а если будут новости, я вам сообщу. И поверьте, все устроится как надо и без лишнего шума. Это я вам обещаю». И он дружески пожал ей руку.